«Вами тут тип какой-то интересовался», — сказал Ресетич. «У меня спрашивал и у Илоны. Ну, Илона-то его сразу послала. А я поговорил с ним немного, но так и не понял, что ему надо. Так что будьте осторожнее». «Я и так осторожен», — сказал Ларри. «Работа такая». «И два патера вчера появились. Сам я не слышал, но тоже что-то про вас говорили. Так вот это не наши». «Никогда не имел дела с церковью», — сказал Ларри. «Они этого могут и не знать», — сказал Ресетич. «А если серьезно, вам имя Хименеса ни о чем не говорит? Эмилио Хименес». «Нет», — вроде нахмурился Ларри. «А что?» «Был такой фокусник. Фокусник, гимнаст, жонглер, стрелок, все вместе. Еще шпаги глотать умел. В позапрошлом году первая ярмарка послевоенная, еще ни черта нет, а шапито уже по центру. И вот они тоже стали так интересоваться. Раз, другой. Потом монахи католические откуда-то понавалили, штук 10, не меньше. Все против него агитировали. Нечестивец, мол. И прямо на арене все и произошло». «Ясно», — сказал Ларри. «Спасибо, Эд. Учту». «Пожалуйста», — сказал Ресетич, так что Ларри даже смутился. Вошли и сели за столики три гимнаста из цирка. Они всегда ходили втроем и никогда не здоровались с Ларри. Он дважды здоровался первым, не получал ответа и тоже перестал их замечать. Остальные цирковые здоровались, но никогда не заговаривали. А девочки шушукались за его спиной. «Клиентуру же я у них не отбиваю», — думал иногда с раздражением Ларри. «Я начинаю в 10. К 12 все заканчивается. И все эти горожане и фермеры, натешив у меня свои низменные инстинкты, идут в их шапито. И там их приобщают к святому высокому искусству». «Спасибо, Эд», — повторил Ларри, ставя чашечку на стойку. Ресетич явно хотел что-то сказать, но бросил взгляд на троицу за столиками и промолчал. «Вы ничего не знаете, ребята», — подумал Ларри, весело проходя мимо них. Гимнасты пили серый суррогатный кофе. «Мне осталось всего 3 раза. Сейчас, потом вечером, потом завтра утром и все. Все, понимаете? Завтра после обеда я пошлю господина Папандопулоса коту под хвост. И он пойдет. Ох, как он у меня пойдет. И тогда... Знаете, ребята, я ведь понятия не имею, что будет тогда. Но что-то будет, верно? Но кому это я, интересно, понадобился? Если новый энтрепренер, пошлю его следом за греком, пусть идет. Не могу больше». Ярмарка уже пришла в движение. И пока Ларри пробивался сквозь очереди и толпы, ему дважды отдавили ногу и раз хорошо заехали локтем под ребро. Кричали, ругались. Покупали, продавали, хватали. Расталкивая народ, перли, стиснув зубы, осатаневшие с похмелья патрули. До мордобоя дело не дошло еще, но скоро должно было дойти. Ларри терпеть не мог ярмарки. Зато господин Папандопулос их обожал. Впрочем, у него был сугубо коммерческий взгляд на жизнь. Аттракцион располагался на самом краю рыночной площади, в здании, где раньше размещалась пожарная дружина, и прихватывал примыкающий задний двор школы с гаражом и хозяйственными постройками. Господин Папандопулос платил за аренду всего этого 500 динаров в неделю и сокрушался, что поторопился, и не столговался на 400. Территория аттракциона была ограждена металлическими щитами, а на крыше пожарного депо оборудовали трибуны для зрителей. Самым дорогим из инвентаря был прозрачный щиток из пулестойкого стекла, защищавший зрителей на трибунах. Он обошелся в 3000 динаров, и господин Папандопулос оплакивал каждую трещину, возникавшую на нем. Трещины все же появлялись. Вывеску оформлял местный художник. Он изобразил бегущего человека в центре прицельной сетки. Надпись гласила: «Единственный в мире стрелковый аттракцион Лавьери». У кассы стояла очередь, человек 40. Ларри поморщился и проскользнул боком в дверь. Их запрещали несчетное число раз. И каждый раз господин Папандопулос возрождал аттракцион под новым названием. То это была королевская охота, то человек-мишень, то 1 против 11, потом дошло до 15. То побег, то еще как-то. Чаще всего против аттракциона возражали оккупационные власти. Под тем предлогом, что наличие огнестрельного оружия в одних руках в таком количестве, ну и так далее. На что господин Папандополос всегда находил убедительные контрдоводы. Потому что аттракцион хоть и закрывали, но без конфискации инвентаря. Иногда возражали местные власти по разным причинам. Теперь, кажется, дошло и до церкви. Ну-ну. Комната, где проводился инструктаж стрелков, была секретом. Секрет – это такое специальное зеркало, через которое Ларри мог наблюдать за стрелками, сам оставаясь невидимым. Такое зеркало с односторонней прозрачностью обошлось недешево, и господин Папандополос поворчал по этому поводу в волю. Но было совершенно необходимо. И Ларри не мог понять, как раньше мог работать без него. Козак, выдавая карабины стрелкам, изображал мужественную суровость, играл скулами и цедил слова скупо и сухо. Потом стал отпускать патроны. По три, по пять, ого, все 10. Плакатики насчет осторожности при обращении с оружием висели везде. И среди них в разных контекстах было напоминание о том, что каждый патрон куплен за 50 динаров. Это был отличный ход. Все эти люди так ценили каждый выстрел, так старательно целились, что Ларри не составляло ни малейших усилий принимать эти прицельные волны и реагировать как надо. Патроны, наконец, были розданы. И Козак стал закреплять на стрелках нагрудники с фотоэлементами, объясняя каждому, что если маэстро попадет вот в эти стекляшки лучом из своего пистолета, то карабин становится на предохранитель, а деньги за неиспользованные патроны не возвращаются. Известие о невозврате денег все воспринимали с неудовольствием, ворчали, что тут явное жульничество. Ларри не слишком доверял световому пистолету. Магниевые патрончики иногда не вспыхивали, а исходили дымом. Поэтому он предпочитал выманивать выстрелы. И самому спокойнее, и клиентам полное удовольствие.